Я затормозил и опустил стекло. Некоторое время Энди озирал мили и мили вересковых пустошей, пологие вызолоченные купола древних холмов, а потом произнес тихо, словно говоря с самим собой: «Так вот, значит, где ты работаешь?» «Да, Энди!» Он вдохнул полной грудью. Еще и еще, словно не мог надышаться. «Знаешь, — сказал он, — я столько раз читал про воздух, пьянящий, как вино, но только сейчас понял, что это такое». «Да, тебе повезло, Джим, — добавил он с грустью. — Ты проводишь жизнь, купаясь во всей этой роскоши, а я сижу, как пришитый, в душном кабинете. Но ведь тебе нравится твоя работа». Он провел рукой по волосам. «Да, конечно. Пожалуй, лучше всего я умею играть с цифрами. Но, черт подери, заниматься-то этим я должен в четырех стенах. Если на то пошло, — продолжал он, разгорячась, — я ведь не живу, а существую в проклятом ящике без окон, с центральным отоплением, где весь день горит электрический свет, и дышу не воздухом, а какими-то отработанными отходами из легких других людей». Он тоскливо сгорбился. «И что это меня дернуло поехать с тобой?» «Ну, прости, Энди!» Он виновато усмехнулся. «Это я так. Но, честное слово, тут настоящий рай». Вересковые просторы остались позади. И мы спустились в долину, где на сочных лугах пасся и жирел скот мистера Даннинга. Ферма эта была не молочной. Даннинги занимались разведением мясных пород, что в наших краях редкость. Дело они поставили на широкую ногу, и их стадо насчитывало свыше 200 голов. Удалял рога я здесь уже несколько дней и с радостью подумал, что это мой последний визит. Оперировал я могучих трехлетних шортгорнов и совсем измучился. Теперь, когда домашние хозяйки предпочитают мясо попаснее и понежнее, бычков забивают примерно в полуторагодовалом возрасте, и великаны и валы, с какими мне приходилось иметь дело на ферме мистера Даннинга, нынче почти не встречаются. Но в тот день в загоне, к которому мы подъехали, расхаживало не меньше 20 таких чудовищ. «В малый загон будем перегонять их по одному, как всегда!» — крикнул, подбегая ко мне, мистер Даннинг. Он был невысок ростом, весь кипел энергией, легко возбуждался, и голос его не уступал пронзительностью паровозному свистку. Его сыновья, дюжие молодцы, носившие типичнейшие йоркширские имена Томас, Джеймс и Уильям, следовали за ним более степенным шагом. Я познакомил их с Энди, который с любопытством рассматривал огромные сапоги, изношенную одежду, всклокоченные волосы, буйно выбивающиеся из-под кепок. Фермеры с таким же любопытством уставились на костюм моего друга в тончайшую полоску, сверкающий белизной воротничок и со вкусом выбранный галстук. Затем мы перешли к делу, и мистер Даннинг дал полную волю своей энергии. Он тыкал в могучие зады палкой и душераздирающе вопил: «Эге-гей! Прусь, прусь! Ну-ка, ну-ка!» В конце концов, один из моих пациентов выскочил в ворота, и братья загнали его в стойло. Я передал им намордник с хлороформом и оперся на мою громоздкую гильотину, размышляя, насколько легче стала моя жизнь в последние дни. Когда я только приступил к удалению рогов этого стада, каждый жгут я накладывал собственноручно и сам пристегивал намордник. Но фермеры — народ переимчивый, и младшие Даннинги скоро придали процедуре куда большую эффективность. Уже на второй день Томас, старший, вежливо предложил: «Веревки эти и намордник мы и сами на них накрутим, мистер Хэриот, а вы бы постояли снаружи». Я ухватился за эту идею. Грубый шпагат приходилось затягивать в жгутах очень туго, и он стер мне всю кожу на ладонях. но мозолистые лапищи